Первый час ночи. Москва начинает затихать. Троллейбусы бегут быстрее, и звезды горят ярче. Спокойный прохладный ветер шарит по асфальту, хозяйственно шуршит окурками, обертками от мороженого. Людей на улицах становится все меньше и меньше. В операционном зале главного почтамта тоже поубавилось народу, но все-таки у телеграфных касс еще толпятся очереди. В одной такой очереди пятым стоит не молодой, но и не старый, очень солидный мужчина профессорского вида, лысый, в золотых очках, в добротном темно-сером костюме. Под мышкой у него зажата рыжая помесь портфеля с чемоданом, килограммов на 15 весом. Ежеминутно он вытирает потное лицо большим шелковым темно-синим платком. Жарко. Телеграмму принимает телеграфистка, неопределенного возраста, в пенсне на длинном сухом носу. Лицо у нее безразличное и невыразительное, как незаполненный телеграфный бланк. Принимая телеграммы, она иногда морщится и берется за щеку. По-видимому, у нее болят зубы. Телеграммы идут сплошь деловые, энергичные, хозяйственно краткие. Прием министра будет в среду. Главк поддержал наш проект. Нажимайте банк переводом денег. Третий квартал запланировали 130 тонн. Дерусь увеличение, сообщите Максимову, пусть срочно звонит Госплан. Тетя вылетает в самолете, встречайте пятого. Волнуйтесь, выехал Саша. Наконец очередь доходит до профессора в золотых очках. Телеграфистка берет у него бланк, долго читает, морщится, потом говорит громким казенно-металлическим голосом так, что ее слышит весь зал. Очень разборчиво написано, гражданин. Что это за слово? Затылок профессора густо краснеет. Кошечка. Громче, гражданин. Не слышу. Кошечка. Кошечка это. По очереди ветерком проходит смешок. Какая же это кошечка? Можно прочитать Катечка, а можно и Котечка. Все, что хотите. Я хочу именно кошечку. Если хотите кошечку, так и пишите кошечку. А что это у вас? Где, простите? Вот эти два слова. Прочитайте сами. Только прошу вас, нельзя ли про себя? Тут ясно написано. Очень неясно, гражданин. Что это значит? Обнимаю целую почку. Не целую почку, а целую лапочку. Жалобным полушепотом поправляет ее профессор и вытирает вспотевшую и теперь уже совсем малиновую лысину платком. Какая же это лапочка? Просите сами, гражданин. Обнимаю, целую. Да, я нечаянно ла не написал. Пропустил. Простите, я сейчас исправлю. В очереди дружно смеются. Я не понимаю, говорит профессор, давая исправленную телеграмму. Почему вам нужно, так сказать, придавать гласности? Глубоко личная телеграмма, вы ее, так сказать, обсуждаете на всю улицу. Телеграфистка поднимает голову, снимает пенсне, смотрит на багрового профессора презрительно сверлящим взглядом и, отчеканивая каждое слово, режет. А зачем вы подаете такие телеграммы, которых сами стесняетесь? Она надевает пенсне и снова принимается за работу. Ну вот, теперь вы так написали вашу лапочку, что у вас получилась лампочка. Что же вы, наконец, целуете, гражданин, лапочку или лампочку? В очереди снова смеются, кто-то сердито острит. Гражданин, Да нельзя же так долго лампочки целовать. Закругляйтесь. Я не виноват, что у меня неразборчивый почерк. Позвольте, я это исправлю. Нет, гражданин, я не могу принять такую неразборчивую телеграмму. Возьмите новый бланк и перепишите все. Профессор вздыхает и покорно отходит в сторонку. Через 5 минут он снова появляется у окошечка. Вот, возьмите, переписал. Телеграфистка берет бланк, читает, и все начинается сначала. Опять неразборчиво, гражданин. Вот это что? Целую без щетки. Боже мой, ну зачем вы так громко говорите? При чем тут щетка? Написано ясно. Целую бесчетно. Бесчетно. А не без щетки. А это что? Подпись. Я не могу разобрать, что у вас написано? Господи, боже мой. Васючок. Васючок написано. Кто это, Васючок? Вы? Я. Это ваша фамилия? Имя. Ну, имя такое, господи, ласкательное. Телеграфистка пожимает плечами. Увы, она чужда лирики. Перепишите всю телеграмму на машинке, гражданин. Так я не приму. Будут искажения. Профессор оборачивается к гудящей очереди, растерянно моргает белыми ресницами. На него жалко смотреть, такой у него сконфуженный и несчастный вид. Ерунда какая, понимаете? Ко всему придирается, почему Васючок, почему целую без счета. Я телеграмму жене даю, она на курорте. И вот такие придирки. Лица у стоящих в очереди проясняются. Люди улыбаются и даже нежно смотрят на огорченного Васючка. Каждому хочется помочь любящему супругу. Молодой человек в майке с романтическим белокурым чубом на лбу говорит в окошечко. Гражданка, а гражданка, да примите телеграмму Васючка. Ну, ибо он у вас очередь же просит. Бледная девушка в синем платьице опускает длинные ресницы и тоже просит. Примите, гражданка, раз уж у них такая любовь. А плотный усатый мужчина, похожий на кооперативного бухгалтера откуда-нибудь с Кубани, разглаживает, смеясь, свои длинные усы, как у старого доброго моржа, и говорит, «Во что, слово «Васючок» смущает, гражданка?» «Так это бывает, бывает. Вот меня, например, зовут Федор, а жена называет меня Федорчиком. А когда бомбит Федыркой, женская фантазия». Вы, небось, тоже своего супруга называете какой-нибудь, извиняюсь, чепушинкой. Всех охочет. Строгая телеграфистка не выдерживает и тоже улыбается. И когда она улыбается, ее сухое, невозмутимое лицо делается мягким, приветливым, как новогодняя телеграмма, и даже женственно миловидным. Давайте, давайте. Вашу лапочку, говорит она Васючку. Когда смущенный, но довольный Васючок, бормоча слова благодарности, уходит, бледная девушка с длинными ресницами в синем платьице вздыхает и говорит, никому не обращаясь. Как это приятно, когда муж так любит свою жену.